Глава 19. Они были подругами. В конце рабочего дня Стерхова и Астафьев сидели за столом напротив друг друга. Уставшие и сосредоточенные, они обсуждали ключевую информацию. За окном сгустилась темнота, окрасив комнату в сизые тона. Иван затушил сигарету и включил настольную лампу. Анна перебирала в блокноте записи разговора со Зворыкиным. «Как только я завела речь про Лубнина, Зворыкин почувствовал дискомфорт», — сказала Стерхова, и в ее голосе прозвучала тревожная нотка. Астафьев нахмурился и поджал губы. «Это странно. Зворыкин — крепкий мужик. В его офисе мощная система охраны. С чем это связано?» — поинтересовалась она, переводя взгляд на Ивана. «Перевозка золотоносной руды — жирный куш. На него есть много охотников. Год назад машину Зворыкина изрешетили из автомата. Водителя застрелили, он сам 3 дня в больнице провалялся. Тут уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Есть несколько важных моментов, в которых он прояснил ситуацию». Анна вздохнула и провела рукой по щеке, пытаясь собраться с мыслями. «Во-первых, Лубнина и журналистка пропали где-то между 2-м и 3-м контрольным пунктом. Карты маршрутов у нас пока нет, однако, насколько я понимаю, это случилось в районе наибольшего удаления от зимовья». Астафьев встал, подошел к карте Северского района и очертил пальцем небольшую окружность. «Предполагаю, что где-то здесь, грязь по колено, кругом болото. Для того, чтобы сгинуть, идеальное место. Во-вторых, — продолжила Стерхова, — Лубнин был жестким, целеустремленным и малообщительным, ничего о себе не рассказывал. Зная его подноготную, об этом можно догадаться, — хмыкнул Иван. Анна еще раз перелистала блокнот и отыскала нужную пометку. В-третьих, когда я предположила, что Лубнин мог выбраться из тайги живым, со Зворыкиным случился панический приступ. Из чего можно сделать вывод, он допускает такую возможность и чего-то сильно боится. Астафьев прищурился, словно обдумывая, как отреагировать. «Ну, если Зворыкин боится, это о многом говорит». Он медленно обернулся, и она заметила в его глазах настороженность. Стерхова тоже встала и подошла к окну. Поселок за стеклом тонул в темноте. Лишь редкие огоньки вдалеке мигали, как сигнальные маячки. «Зворыкин не произвел на меня впечатление могучего или хоть сколько-нибудь значительного человека». Ее голос прозвучал отстраненно, в нем даже проскользнула нотка брезгливости. «Он больше похож на крысу, которая выжила, потому что научилась прятаться». «Я мог бы много о нем рассказать», — усмехнулся Астафьев. «Но это отдельный разговор. Теперь могу сказать лишь одно. Зворыкин знает больше, чем рассказал. Но если вдруг он окажется причастным к одному из этих 3 дел, нам стоит быть предельно осторожными». В комнате стало тихо, но ненадолго. Дверь открылась, и на пороге появился Добродеев. «Как хорошо, что вы еще на работе. Приехал на удачу. Мы ждали тебя утром», — сказал Астафьев. Добродеев прошел к столу и положил на него большой пакет с документами. «В аэропорту Черемшанка обычный бардак. Красноярск задержал вылет почти на 9 часов. Как вовремя вы приехали?» Анна протянула руки к пакету и стала доставать из него документы. «Посмотрим. Уголовное дело по факту исчезновения граждан в труднодоступной таежной местности. Это Лаврентьева и Лубнин. Еще. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения гражданки Зориной». «Очень хорошо». Она развязала веревки, раскрыла папку и вдруг подняла глаза на Добродеева. «Что это?» «Да-да». Он скорбно покачал головой. «В ней ничего нет, папка практически пуста. Вам как-то объяснили это в архиве? Сказали, берите, что есть. Дескать, все так и было. Да тут же нечего брать». Стерхова растерянно огляделась. 3 листа с перечнем документов, из которых в деле остались только... Она достала 2 тонкие тетрадки. Копия медицинской карты Зорина и конспект урока литературы по роману Достоевского «Преступление и наказание». Для чего к уголовному делу приобщили конспект? Зорина составила его за день до исчезновения. В деле нет никаких показаний свидетелей, ни фотографий ее комнаты, ни перечня личных вещей, — сказал Добродеев. Нет ничего, кроме этой фигни. А что со 2-м делом? Там полный порядок. Все проверил, документ в сохранности. Он медленно опустился на стул, замер. Только теперь Анна заметила, что Добродеев вымотан до предела. Лицо осунулось, на щеках 2-дневная щетина, под глазами темные мешки. Под расстегнутой курткой виднелась мятая рубашка с пятном от кофе, воротник расстегнут, галстук болтался на груди бесформенным узлом. «Вы, наверное, устали?» — осведомилась она. «Если честно, едва держусь на ногах». Стерхова перевела глаза на Астафьева. «Отвезите Вадима домой, пусть отоспится, о делах поговорим завтра». «Нет, постойте». Добродеев решительно припечатал рукой столешницу. «Сначала обо всем доложу, а уж потом поеду отсыпаться». «Ну хорошо, давайте». «Первое, я отыскал пилота Громова и опросил его по поводу второго прилета на Совиную Плаху. Документ лежит в файле, вы его найдете, но он вам вряд ли пригодится». «Почему?» — удивилась Стерхова. «Громов ничего не помнит, информации ноль». «И я почему-то не удивлена». «Что касается личного дела учащегося ПТУ Лубнина», Добродеев указал на тощую папку. «Вот оно. Но и здесь информации не богато». Анна раскрыла папку и первое, что увидела, фотографию чубатого парня на анкете. «По крайней мере, есть фотография». «С этим все», — отсек Добродеев. «Теперь самое главное. В краевом управлении мне сообщили, что вы сделали запрос. У меня было свободное время, я сам решил им заняться. Чтобы, значит, побыстрее». «Ну-ну», — воскликнула Стерхова. «Я все расскажу, но после того, как сам спрошу». Он сделал паузу и поднял указательный палец вверх. «Каким из этих трех дел мы занимаемся? А вам еще не ясно, что все три дела связаны между собой? Завтра, когда отоспитесь, займитесь оформлением документов для возобновления следствия по делам об исчезновении Зориной, Лубнина и Лаврентьевой». «Я так и думал. В Северске мы засядем надолго», — констатировал Добродеев. «Так что там у вас по запросу? Есть результаты?» Добродеев вытащил из пакета прозрачную папку, стал методично доставать из нее документы и выкладывать их на стол. Зорина училась на филологическом факультете в Красноярском педагогическом институте. Вот список студентов ее группы на пятом курсе. «Здесь», — он указал пальцем, — «помимо Ларисы Викторовны Зориной, вы найдете имя Ольги Сергеевны Лаврентьевой». «Пропавшая журналистка? Она и Зорина учились в одной группе?» Голос Стерховой оборвался, словно у нее перехватило дыхание, а глаза расширились до предела. «И не только». Добродеев положил на стол еще один документ. «Все 5 лет учебы в университете они были подругами». «Как же вы это раскопали?» «Бывшая одногруппница теперь преподает в том же университете, я с ней общался. Взяли телефон?» «В папке есть визитная карточка». «Спасибо», — она с благодарностью взглянула на Добродеева. «Вы очень хорошо поработали, теперь отдыхайте». Астафьев прошел к вешалке и стал надевать пуховик. Оглянувшись на Стерхову, спросил. «А вы почему не собираетесь?» «Еще поработаю», — ответила она. «Но кто же вас отвезет домой?» «Об этом не беспокойтесь, захочется спать, заночую здесь. Главное, предупредить охранников». «Так дело не пойдет», — протянул Иван, стягивая с себя куртку. «Тогда я тоже останусь с вами». «Не глупите», — Анна посмотрела ему в глаза и продолжила приказным тоном. «У вас дома больной ребенок, к тому же кто отвезет Вадима?» «Я могу вернуться обратно», — не сдавался Астафьев. «Можете», — согласилась она, — «но такой необходимости нет. Так что до завтра».